Когда возмущается даже Уолл-стрит? Мы часто ругаем Уолл-стрит. И все же нельзя не признать, что хотя биржевые аналитики и иже с ними подталкивают компании к росту, иногда они открыто предостерегают фирмы от неуемного стремления к сохранению высоких темпов развития. Они молчали, когда сеть кофеен Starbucks начала продавать не только кофе, но и еду. Но когда компания объявила о планах интернет-торговли взамен поисков новых способов продажи кофе, инвесторы не выдержали. Как писала Wall Street Journal, они отпрянули от акций Starbucks Corporation, как от чашки горячего мокко. Причина состояла в растущей обеспокоенности тем, что страстное увлечение интернетом основателя Starbucks Говарда Шульца отвлечет внимание компании от продажи кофе. Представить Starbucks в роли мега-киберторговца, предлагающего все, начиная от деликатесов и заканчивая мебелью, было просто невозможно. Как сказал один аналитик рынка ценных бумаг, суть не в том, чтобы уметь делать все, а в том, чтобы уметь различать бизнес, которым хотелось бы заниматься, и бизнес, которым необходимо заниматься. Starbucks зарабатывает себе на хлеб с маслом в своих кофейнях. Умри, но лучше не скажешь.